эфире эхо-программа «ИТИМ». Всем здравствуйте. Здесь Алексей Осин, Алексей Нарышкин и Олег Овчаренко. Наша сегодняшняя героиня Александра Андреева, муниципальный депутат района Лефортово в Москве, градозащитник. Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хоть и муниципальный депутат, но вы с подачи Сергея Пархоменко и Екатерины Шульман вышли на федеральный уровень, не без помощи радиостанции «Эхо Москвы» и сайта «Эхо Москвы», потому что, в общем, поругались уважаемые публицисты из-за вас. Ну, вы знаете, разумеется, эту полемику. Ну, конечно, знаю. Объясните мне, пожалуйста. Кстати, если кому интересно, можете прочитать блог есть Сергея Пархоменко с возражениями, комментариями Екатерины Шульман у нас на сайте, на главной странице. Я так понимаю, вы пришли... С вашим пламенным портретом. Нет. Все правильно. Все правильно. Я так понимаю, вы пришли в комментарии к Пархоменко под одну из его публикаций, и там у вас такая развернулась дискуссия по поводу 20-летия бомбежек Югославии. Вы говорите, когда я буду брать? Да, дело не в этом. Ну... Там просто смотрите, я несколько цитат, потом вы свою позицию поясните. А давайте, может быть, я начну сразу пояснять. Значит, началось все не в блоге Пархоменко, который, война в чужой стране, которая шла 20 лет назад. Ну, какое это имеет значение для нас, для жителей Москвы в 2019 году? У нас совершенно другие проблемы. Ну, где Пархоменко и где я? Пархоменко известный журналист, который вообще вряд ли помнит о моем существовании. Теперь не забудет никогда. Ну, это уж ему виднее, чего он там забудет или не забудет. А он в каких-то там своих империях. Я муниципальный депутат Москвы, я занимаюсь градозащитой, я защищаю наш город от застройщиков и аффилированного с ними мэра, один из самых эффективных муниципальных депутатов Москвы. И началось все в прошлую пятницу, когда в Мосгордуме был круглый стол по защите культурного наследия. И на этом круглом столе я сделала доклад на тему, как Собянин наврал в своем блоге про то, как он якобы защищает культурное наследие Москвы. Подождите, стоп. Александра, вы расскажете о своей градозащитной деятельности? Так нет, это совершенно напрямую связанные вещи. Ага. Конечно, я же не просто так это расскажу. Хорошо. А то, что после этого я пришла в какой-то там блог Пархоменко и сделала какой-то там комментарий про какую-то там древнюю войну в совершенно другой стране, это повод. Причина это то, что у нас скоро выборы в Мосгордуму. Угу. Мэрия панически боится, что я туда пойду, потому что я среди градозащитников и среди жителей Москвы человек достаточно известный. И она решила... Вы производите впечатление довольно безобидное. Организовать... Я бы не сказал. Ну, как вам сказать? Для хороших людей, да. Для застройщиков не очень. Вы кусаетесь, да? Хорошо. Хорошо, что между нами стол. Нет, я в таком в прямом смысле слова не кусаюсь, но на моем счету несколько предотвращенных строек, несколько предотвращенных сносов исторических зданий. Это не просто большие деньги, это очень большие деньги для застройщиков. Расскажите об этом. Вы Пархоменко начали ругать. Да, я не то, что начала его ругать. Я пришла ставить на место, возвращаться в какой-то, в какой-то там совершенно проходной пост. Нет, подождите, а Пархоменко при чем? Ну, вы выступаете, да. Хорошо. Значит, при чем Пархоменко? Пархоменко, на мой взгляд, выполняет заказ мэрии Москвы, я не знаю, в чем лице, по тому, чтобы устраивать мою травлю. Потому что никаких других причин накидываться на меня у Пархоменко нет. Но, с другой стороны, если бы не написали комментарии, то с чего вдруг Пархоменко стал бы на вас накидываться? Это повод. Понимаете, это повод. А зачем к нему полезли тогда? Извините, уже за такой вопрос. У меня в ленте, я, кажется, на него подписана. У меня в ленте появился пост с текстом вида, какие были плохие сербы, что они уничтожали хорватов и боснийцев, да. Как хорошо, что их разбомбили. Да, и был такой пост. Вот. Да. Я пришла в пост и прокомментировала, что вообще-то не надо здесь делать вид, что вот сербы были такие плохие, а все остальные были такие хорошие. Это была гражданская война, там были три стороны, и все три стороны со стервенением резали друг друга. То есть там были все хороши. При этом вы говорите, вот ваша цитата, о мусульманских дикарях. Речь шла о том, что среди этих трех сторон, там, собственно, были сербы, которые в основном православные, хорваты, которые в основном католики, и боснийцы, которые в основном мусульмане. Ну, понятно, что есть там какие-то личные вещи, но в основном так. Быть за мусульман против сербов – это противоестественно. Ну, для русского человека, на мой взгляд, для человека русской культуры. Он за это и зацепился, скорее, Парховенко. В конкретном конфликте, где все хороши, скажем так, там все вот одинаково грязные. И вопрос, можно вообще никого не поддерживать, ну, просто вот сказать, вот была такая война, все друг с другом воевали. Нельзя поддерживать мусульман против сербов, нельзя дать Косово, родину сербской государственности, мусульманским дикарям. Среди трех сторон, которые, по большому счету, были одинаково... Среди них были, они, конечно, не все были преступны. Там были мирные жители, которые страдали. Кто-то вот воевал за да, скажем, они были одинаково грязные. То есть никаких особых предпочтений в плане хороший-плохой там объективно быть не может. Может быть просто личное предпочтение, за кого болеть. Ну вот идет футбольный мяч, играют две команды. Они не хорошие, не плохие. Но вы за кого-то болеете из каких-то там своих соображений. А почему тогда не написали, что славянин должен против католика? А почему-то против, именно против мусульманина? Славянин против католика неестественно. Нет, но там, там как раз... Они же воевали а там как с хорватами. Раз почти, они все, там три стороны нет, были, это понятно, которые это время знаем, от времени окей, там окей. Коммуницировали. Вы акцентировали внимание на мусульман. Потому что у Пархоменко в посте там было подчеркнуто, что вот какие-то он конкретные ситуации описывал, когда сербы там то ли резали... Да. Я не помню, я совершенно не знаю этих подробностей. Когда какие... что где происходило, вот конкретно, да, это совершенно не важно. А он написал, что вот такие плохие мусульмане, ой, наоборот, такие плохие сербы, вот всячески там мучили, уничтожали таких хороших мусульман. Ну, вот и пришлось объяснять, что нет, нет, это а при чем не тут так, градостроительство, и это вранье. Как вы это связываете, я так и не понял. Связываю я это очень просто, что Пархоменко до меня нет никакого дела. И ему нет, ну, подумаешь, к нему я в комментарии пришел легко, человек и чего-то там написал. Написал с его точки зрения чушь, допустим, да? У него там этих приходящих в комментарии тысячи. Какое ему дело? Я вам объясню. Потому что вы представитель власти. То, что вы. Пархоменко с властью борется. Коллега, да? Так, как он считает нужным, полемическими методами, как мне кажется. Как интересно. Значит, он нашел эту ситуацию. И он вытащил вас. Вы депутат. Если бы на вашем месте был там Милонов, Мединский, там кто давайте угодно. Давайте не про Милонова и про Мединского, давайте про Москву. Нет, нет, я стоп, муниципальный нет, депутат, стоп, это орган местного самоуправления, это важно. Пархоменко солидаризируется с Собяниным и застройщиками в том, чтобы травить одного из самых эффективных Пархоменко противников Собянина. Пархоменко не говорил ни слова о градостроительстве. Это пост об истории, которой вы якобы не интересуетесь. Ну и тогда чего он завелся? Я вам объясняю, потому что вы представитель власти. И вы не надо становиться адвокатом. Я не представитель власти. Я предполагаю. Я имею право предполагать. Опять же, а я предполагаю, что к Пархоменко приходит самая разная куча народу, в том числе, наверное, людей, скажем так, формально намного более могущественных, намного больше имеющих доступ к власти, намного более богатых, чем я. Людей, которые интересуются общеполитическими вопросами, потому что общеполитические вопросы – это не моя тема, тем более, кто там с кем воевал в далекой стране, в далекой галактике. И то, что я думаю, что к нему сотни людей приходят и высказывают самые разные мысли на эту тему. И то, что он так завелся на тему именно меня. Извините, хронология была такая. В пятницу был круглый стол, на котором я выступила. В понедельник в 9 утра Пархоменко публикует первый пост. Угу. Совершенно хамскими высказываниями. Я не буду их повторять, но это вот, знаете, на уровне умственно отсталого второклассника, который обзывается на своих соседей по партам. Ну, не матом же. Ну, не матом. Ну, уже хорошо. Ну, извините, там... Нет, просто после не значит следствие. И в данном никакой случае, связи между этими событиями нет, абсолютно. После этого к нему стали приходить в комментарии, в личку, в перепосты москвичи и говорить: Пархоменко, ты что чушь-то какую-то пишешь? Саша Андреева защищала наш парк от застройки. Так, а ты, Пархоменко, в своем родном районе, тебе сколько раз просили, хотя бы напиши о том, что мы парк защищаем. Ты хоть раз раз написал, нет, интоксикирующие. Это квадратное с зеленым. Нет, это не квадратное с зеленым. Когда прошло... Извините, вы поскользнулись на банановой кожуре. И вы, вот я вчера выступал на градостроительном совете, сегодня поскользнулась на банановой кожуре, виновата фруктовая мафия, которая хотела застроить какой-нибудь участок. Через 2.5 часа, через 2.5 часа Пархоменко накатал второй пост, в котором еще и сильнее кричал, какая Саша Андреева плохая, вот он писал. Мне тут пишут, что она помогает защищать город, но это все не важно. Самое главное, что она говорит про какие-то там общеполитические вещи. И активно почему-то призывал граждан не голосовать за меня на выборах в Мосгордуму. Вот. Хотя, заметьте, я нигде ни разу не писала, что я собираюсь в Мосгордуму. А вы собираетесь? Как пойдет. Ну, что значит, как пойдет? Подождите, полгода остается до выборов. Я знаю, ну, как получится. Пора определиться. Давайте чего самое начало объявить о вашей комиссии. Я тоже возбудился при мысли о том, что вы пойдете в депутаты. Вы идете в депутаты Мосгордумы? Ну, я пока не могу этого точно сказать. От разных вещей. Например? Ну, слушайте, это не предмет текущего обсуждения. Нет, это же предмет текущего обсуждения. Вы сюда приходите как политик. Вы не будете спорить с тем, что... Пока могу сказать только, пока неизвестно. А когда будет известно? Не знаю. Хорошо. У меня вопрос для наших слушателей. Два голосования. Я по согласованию со своими коллегами запланировал. Одно из них звучит следующим образом. Важно ли для вас, каких взглядов на геополитику придерживается муниципальный депутат? Вы муниципальный депутат? Да, я муниципальный. Ну, вот так вот, как бы опосредованно спрашиваю. Кстати. Да. Важно ли для вас, каких взглядов на геополитику придерживается муниципальный депутат? У нас голосование будет телефонное. И, значит, важно 101-20-11, не важно 101-20-22. Голосование пошло. Важно ли для вас, каких взглядов придерживается муниципальный депутат на геополитические вопросы? Важно 101-20-11, не важно 101-20-22. Вот меня на самом деле в вашем диалоге с Сергеем Пархоменко смутила вот еще какая фраза. Глупо было бы нам, цитата, глупо было бы нам, наследникам всех этих великих цивилизаций, становиться на сторону мировоззрения, возникшего у диких кочевых племен, пребывавших на стадии первобытно-общинного строя и частично до сих пор в нем пребывающих мировоззрения, ныне находящегося в самой агрессивной своей стадии развития. Невместно европейцу писать в юбочках из перьев. У меня вопрос вот почему. Вы же представляете КПРФ, да, при этом вы беспартийная. Я беспартийная, да, я избиралась от КПРФ. Да, но избираетесь от КПРФ. Но все-таки как-то не совсем, мне кажется, соответствуют вот такие цитаты и такое мировоззрение геополитическое, которое при этом говорит, что не часто его проявляете воззрением той партии, от которой вы выдвигаетесь. Я понятия не имею. И, честно говоря, меня даже не очень сильно интересуют, скажем так, общеполитические позиции разных партий. Объясню, почему. Ну, это на самом деле не очень важно. Самое главное – это сохранение города. Вот физическое сохранение старинных зданий. Неважно, от какой партии. Были. Партии – это инструменты, понимаете? В принципе, любые партии – это инструменты. А НСДАП баллотировались бы, чтобы защищать исторические здания? Националистическая партия. Ну, есть партии совсем одиозные, которые ведут себя совсем... Ну, вот где граница проходит, я хочу понять. Единая Россия, например. Нет, конечно. Вот объясняю, где проходит граница. А как это ни странно, как это ни дико, а как вы думаете, какая партия сейчас, ну, в лице вот своих депутатов, больше всех, ну, в Москве, не возьмусь говорить за Россию, в Москве защищает частную собственность? Ну, это будете смеяться. Логично, что вы ответили на этот вопрос. Будете что... смеяться, это КПРФ. КПРФ за частную собственность? Да. Именно депутаты от КПРФ больше всех защищают граждан от реновации, которая представляет собой программу экспроприации частной собственности и депортации москвичей. Но лидер этой партии постоянно говорит о том, что за национализацию активов и недр земли. Заводов-то? Зюганов. Ну, заводов это не фамилия в данном случае. Нет, я имею в виду национализацию чего? Заводов? Это мне не очень интересно. Но это частная собственность. Я про город. Вот я про город, я депутат московский. Меня интересует защита исторического города, защита от застройки, защита экологии. Вот это самое главное, понимаете? Физическое сохранение города, чтобы он был. Вот какие там будут флаги, это вопрос вторичный. Я все равно не понял деление. Где а это каждый раз, какой диалоги, каждый раз надо смотреть. Потому что коммунисты, они лицемеры. Я, так сказать, представителю этой партии это в лицо говорю. Потому что никакого отношения к коммунистической идее давно не имеют, понимаете? Мне трудно об этом судить. И я, честно, вы же политик, не я. В какой-то хотя бы мере. Понятно, что на вот этом муниципальном уровне там больше конкретные дела, чем политические вопросы. Но, тем не менее, где для вас... Вот мы, кстати, возвращаясь к этому спору, с которого начинали, вы зачем-то пришли в комментарии к человеку, допустили неосторожное высказывание, которое может вам выйти боком. Может, плюсом, может, минусом. Понимаете? Дай бог. Пархоменко уже устроил мне великолепный пиар. Дай бог, реклама. Я понимаю, что кроме некролога, любая реклама, она приветствуется. Но в данном случае для вас... вы готовы от любой вообще партии? Нет, конечно. Ну, тогда скажите, от кого сейчас, вы не... Секунду, я только напомню, у нас в гостях сегодня Александра Андреева, муниципальный депутат московский от Лефортово, и городозащитник. Отвечайте. Ну, от ядра, от например, нет, я абсолютно не готов. Так это же инструмент просто, подождите. А он не подходит, понимаете? Как он это не подходит? Очень просто. Собирается от «Единой России» и дальше своими защитными делами занимается. Во-первых, это чудовищный удар по репутации, ассоциироваться с «Единой Россией». И, во-вторых, «Единая Россия» – это абсолютное зло, это квинтэссенция вот всего того, что уничтожает наш город. «Единая Россия». Да. Собянин, член «Единой России». Все, никогда не читал в программе «Единой России» ни федеральной, ни московской, что надо уничтожать город. Единой... А они так не напишут, они это просто делают. Завуалировано. Физически, ага. По факту. Всем, да. Ага. То есть все чиновники, которые согласуют всю незаконную застройку, они, многие из них, ну, наверное, не все, но многие члены «Единой России». Многие застройщики – члены «Единой России», а многие застройщики – это латентные единороссы. То есть они формально единороссами не являются, но действуют точно так же. Ну, то есть вы все, кто вам не нравится, записываете в единороссы. Кого-то просто в латентные. Собянин, кстати, избирался как независимый депутат. Нет, избираться он мог как угодно, а вот членом «Единой России», ну, насколько я знаю, он является. Итоги голосования у нас подоспели. 68% слушателей говорят, что им важно, каких взглядов на геополитику придерживается муниципальный депутат. 32% считают, что это абсолютно не важно. Можно, видимо, заниматься какими-то локальными задачами. Кстати, у нас в Ютьюбе специально по просьбе наших зрители, я то же самое голосование запустил. Вы можете страницу сейчас с трансляцией обновить, и у вас в правом верхнем углу появится такой специальный значок «Ай». Вы можете туда нажать и принять участие в голосовании. Итоги я вам ближе к концу эфира назову. Собственно, о геополитике. От нее никуда не деться, тем более, что слушатели признали, что это действительно важно для муниципального депутата. У вас довольно специфическая аудитория. Это не важно. Вот это дело десятое. Чтобы просто люди понимали, чем занимается муниципальный депутат, ну и по случаю Мосгордумы, чем занимается депутат Мосгордумы. У нас так получилось, что важные вещи, вот реально важные вещи, которыми они занимаются, они примерно одинаковые. Это то, что обеспечивает, непосредственно обеспечивает жизнь людей. Вот кто там с кем воюет или не воюет в Сербии, это к жизни москвичей отношения не имеет. А уж тем более, что там происходит в Саудовской Аравии. Ну, послушайте, вы извините, ради бога, но мы ориентируемся на нашу аудиторию, и мы в этой программе, уж извините, решаем, какую тему затрагивать, а какую нет. Мы, конечно, что-то обговариваем перед эфиром, мы непременно коснемся вашей градостроительной деятельности, но вы напрасно прервали коллегу Овчаренко. Пусть он задаст свой вопрос, который планировал. Да, прошу, собственно, прощения. Мой вопрос, вот вы себя охарактеризовываете как имперца, об этом вы писали в комментариях, в том числе, например, писали о том, что сама по себе, я не буду проводить там весь ваш комментарий, сама по себе страна Украина, это исторический анекдот, смешнее только страна Белоруссия. При этом 4 года назад в Твиттере, ну вот по крайней мере, вот я натыкаюсь на новости Александра Андреева, солдаты на параде с колорадскими лентами, позор, очевидно, имеется в виду парад на Красной площади 9 мая, и потом как бы вас спрашивают, почему вы как бы так вот на эти ленты, потому что эти ленты символ агрессии против Украины. То есть, получается, 4 года назад вы говорили об агрессии, а тут уже говорит, что Украина – это исторический анекдот. Давайте определимся, что происходит. Значит, развал, как я вообще на это смотрю? Ну, это, опять же, это не очень важно. Ну, это из серии «Какие котлеты я люблю». Вот. Все-таки главное – сохранение исторического города. А какие котлеты я люблю, дело десятое. И так рассказываю. Нет, стоп, извините, да, я вас подождите. Сейчас не спрашивайте, только извините, мы просто опять вы повторяете эту фразу. Совершенно недавно, день назад, футболист-погребняк, неосторожно сказавший фразу про натурализованных игроков с определенным цветом кожи, был оштрафован на 250 тысяч рублей и дисквалифицирован условно до конца сезона. Это важно. И вот то, что вы говорите про колорадские ленточки, про недоразумение государства Украины. Это важно. Мы сейчас вытащили это, потому что... Я не могу комментировать, что сказал футболист-погребняк, кто его там на что штрафовал. Значит, так, мы просим прокомментировать, да, ваше... Мы же вас просим прокомментировать, а вы говорите, что это не важно. Сейчас объясню. Хорошо. Империя, это, конечно же, хорошо. Развал Советского Союза на 15 стран, это была огромная ошибка, это было очень плохо. Надо было отпускать Прибалтику, ну, потому что уже совсем никак. Ну, и, на мой взгляд, Таджикистан, потому что это средневековые гири, зачем они нам? Но у нас появилась куча народу, которые хотят быть тоже президентами, и вот мы получили результат. А, конечно, было бы неплохо вернуть империю в ее нормальное состояние. Но, а теперь очень важный момент. Империи всегда, во все времена, строились только передовыми методами. В 19 веке это была война. В 21 веке для строительства империи передовой метод – это экономика и культура. В 21 веке пытаться военными силами построить империю – это контрпродуктивно. Это приводит к обратному результату. Поэтому вот эти все войнушки – это плохо, потому что результат прямо противоположный, по крайней мере, декларируемому. Вот в чем дело. Можно спорить о том, хорошо, нужно а насчет колорадских, колорадских ленточек, как прокомментируете? Ну, я прокомментирую, что, на мой взгляд, вешать ленточки на солдат на парадах, не входящие в их форму, это нелепость. И, обратите внимание, что у вас другая теперь лексика, скажем так. Другая терминология. Да, это неправильно. Что, неправильно то, что нет, у вас другая терминология? Нет, неправильно ленточки вешать. Есть форма солдата. Вот если бы вы сказали так, вообще я бы ни слова не сказал. Это ваше мнение. Неправильно так вы считаете. Но вы же говорите, используя абсцентную лексику по отношению к символу, ну, который для многих и является священным. И вообще, господа... Георгиевские ленты относятся к совершенно определенным воинским, ну, воинским наградам, и некоторые рода войск носят их как часть своей униформы. Ну, это понятно, но речь о другом. Еще в 14-м, если я не ошибаюсь, году, в 1914 году или в 1915 году, когда появилась повальная мода на ношение георгиевских лент как украшений, ну, наверное, вот на попу их не цепляли, как сейчас это делают, но на какие-то там элементы одежды детей их цепляли. А были публикации в газетах, что за это просто вводили какие-то штрафы и наказания. Ваше мнение, вы обратите внимание, что высказано в совершенно другой форме, чем как вот в той цитате, которую привела Лена. Так что это разные вещи. И здесь та же ситуация. Вы просто подставились. Я не знаю, может быть, это была ваша цель, это вы сейчас нам расскажете. Именно таким образом как-то вот сделать так, чтобы ваше имя стало более известным. Ну, мне простите уж нечего. Я... А? Мне делать нечего. Ну, я, честно говоря, я не понял, зачем... Слишком часто неосторожных фраз, которые так или иначе затрагивают ту аудиторию, которой интересны не только проблемы города и застройки. Вот, на мой взгляд, такая истерическая реакция известного журналиста на... ну, скажем прямо, абсолютно проходную тему от человека, который ему никак с ним не пересекается и который занимается совершенно другими темами, ну, это непросто. Еще раз, у нас 1.5 минуты до перерыва на новости рекламу. Вы считаете, что Пархоменко как-то связан с мэрией? А я считаю, что это посты Пархоменко, это часть, это я считаю так, конечно, что это часть компании, которую против меня организовала, ну, условная мэрия Москвы, я не могу сказать, угу, какое конкретное лицо. За понедельник было 4 поста. 2 Пархоменко, потом пост в телеграм-канале «Ракова позвонит», угу, и потом, прости господи, пост некоего Ивана Бабицкого, который вообще заявил, что я единорос. Может, это любовь? Кому? Народная. Народная. То есть вы говорите, что коллега Пархоменко имел некую корысть. Ну, что же он вдруг стал бы просто так мэрии услужать? Не знаю. Но то, что он... Понимаете, мне трудно поверить в то, что человек на столь отвлеченные темы, по совершенно незнакомой ему... Ну, не, может быть, не незнакомый, может, он про меня знал, конечно. Но вот совершенно персоне вне его интересов настолько истерично реагировал и, главное, заявлял о том, что не голосуйте за нее на Мосгордуме. Угу. С чего бы это? Конечно, вопрос о том, Пархоменко, агент ли он Кремля, вот я тоже, и агент ли он мэрии, это очень интересно. Мы вряд ли будем такое голосование проводить. Александра Андреева, муниципальный депутат Лефортово, у нас сегодня в программе «ИТИМ». Вернемся к вам через 3 минуты после новостей рекламы. Программа «ИТИМ». Программа «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Мы продолжаем. У нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь. Здесь Алексей Осин, Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко. Наша героиня Александра Андреева, муниципальный депутат Лефортово, градозащитница. Приветствуем вас. Тут Алексей Осин на СМС уже приходят гневные сообщения с неизвестных номеров. Отстань от Андреевой. А вот Евгений так пишет, что мы с пеной у рта защищаем своего товарища по либеральной борьбе. Особенно Осин. Мы как члены Пархоменко, конечно. Сергей, с вас причитается кружка пива. Я вас с пеной у рта защищаю. Вот смотрите, Александра, вас представляют как градозащитницу. Давайте о ваших делах поговорим подробнее. Вы муниципальным депутатом сколько работаете? С 12 года, второй созыв. Отлично. А что удалось сделать? Значит, кратко перечислю, пожалуй, главное мое достижение. Да, сразу говорю, вот все, что я говорю, это, конечно, не лично мои достижения, это коллективные действия с жителями. Лично одному сделать очень тяжело. Что делала я? Я организовывала работу с документами, я откапывала эти документы, я направляла работу жителей, я ее координировала. И что в результате получилось? Пожалуй, самое большое достижение – это защита от сноса и застройки завода «Кристалл», бывшего первого винного склада. Это комплекс объектов культурного наследия в Лефортово. Угу. Сохранение сквера у кинотеатра «Высота», который хотели застроить. Я помогала жителям Кузьминок его отстоять успешно. Мы его спасли. Сохранение от застройки сквера на первом Краснокурсантском проезде в нашем районе. Сохранение от застройки нескольких небольших территорий, дворовых территорий рядом с жилыми домами. Это Волочаевская, 12, где хотели магазин построить вместо газона. Это Авиамоторная, 21, где опять же вместо газона рядом с домом хотели построить ресторан. Там были почти все документы. Мы с большим скандалом их выгнали. Александра, а вам это интересно? То есть вот вы уже сколько, получается, более 7 лет? Да, сейчас я закончу. Да. Ну, там еще с энтузиастов 13. Тоже во дворе хотели гараж построить. Тоже спасли двор, спортплощадку, скверик, бесплатную парковку. Ну, это вот то, что сейчас сходу вспоминаю. Основные вехи по застройке. Дальше по ЖКХ. Противодействие всяким махинациям жилищника. Это незаконные перерасчеты, которые я предотвратила. Это попытки отключения электричества, где я тоже помогала жителям вернуть электричество. Собственно, реновация. Благодаря моим усилиям удалось спасти от реновации поселок Дангауровка в Лефортово. Это конструктивистский квартал, это объекты культурного наследия. То есть люди будут жить в старых домах. Люди будут жить в нормальное жилье. Люди будут жить в прекрасных малоэтажных кирпичных домах с большими зелеными дворами, рядом с метро, рядом со всей инфраструктурой, школой, детскими садами. Они не попадут в бетонные коробки, построенные из говна и палок, которые начинают разваливаться. говно. А канал TBCC Реновация, почитайте в Фейсбуке. И в Фейсбуке... По телевизору? Нет, это он так называется. Это есть в Фейсбуке TBCC Реновация. И есть у них просто отдельный сайт. А там замечательная подборка домов, которые сейчас предлагают жителям для переезда по реновации. Там, значит, полный набор. Вываливающиеся двери, вываливающиеся окна, розетки, через которые течет вода при любом дожде, неработающие лифты и все в таком духе. И это, я замечу, это пока еще дома, которые не строились специально по реновации. Они либо коммерческие строились и выкупались у застройщиков, либо строились по другим программам и передавались в реновацию. То есть это дома качеством получше, чем то, что будет строиться по реновации. Поскольку по реновации у людей совсем нет выбора. Вот они согласились на переезд или их силой загнали, силой или обманом загнали в реновацию, что происходило достаточно часто. Все, у них нет выбора, их заставляют переезжать. Да, им предлагают три варианта на выбор. Очень часто это в одном доме, три квартиры на разных этажах друг над другом. Там будет качество еще хуже. Вот это надо понимать. С кем вы сотрудничаете в вашей борьбе? Давайте я сначала на первый вопрос отвечу. Я защищаю мой город. Вот мой любимый старый город. Ну, так извините, за 7 лет, то, что вы перечислили, по-моему, не так много дел вы совершили полезных. Город-то большой, сколько? 15 миллионов, 17? Ну, во-первых, я депутат района Лефортово. Хочу заметить, в Москве 146 районов, и я говорила только про свой район. Ага. Во-вторых, вы понимаете, сколько сил нужно, чтобы остановить стройку? Это огромные усилия, это месяцы, а иногда и годы работы. Оно того стоит? Оно того стоит. И с кем вы проводите эту работу? Когда вы вместо бетонной коробки из своего окна видите просторы, когда вы сохраняете парк, из которого хотели вывести всю землю и вырубить кучу деревьев, и когда у вас под окном поют птицы, и когда вы видите старинный дом вместо бетонного новомодного уродца, оно того стоит. Ну, слушайте, Москва – город, в который с каждым годом приезжает все больше людей. И а мы их звали? А вы? Что значит, мы их звали? А то и значит. А что значит? А вы против того, чтобы сюда? То есть, понаехали. Да, то есть, понаехали. Давайте скажем правду. Любой город, район, квартал, страна существует для его жителей. Ну, так отлично, подождите. Люди приезжают и становятся местными жителями. Нет. А ситуация такая. В стране абсолютно шизофреническая налоговая система. Она действительно шизофреническая. В нормальной стране, как это должно быть, примерно половина доходов региона остается в регионе. Поэтому региону выгодно зарабатывать. Чем больше заработал, тем, соответственно, больше денег у него есть. У нас все налоги, все доходы стягиваются в центр, а после этого губернаторы ездят в Кремль клянчить деньги. То есть губернатору абсолютно невыгодно зарабатывать, а ему нужны абсолютно другие умения, как бы получше лизнуть начальство. Именно поэтому у нас происходит совершеннейшая катастрофа в стране. У нас деньги есть только в Москве, ну и там, в нескольких крупных городах. Какой-нибудь. А программы всякие, здравоохранение и прочее. Дороги. Ну, есть же программы федеральные. Эти программы федеральные – это чистый распил денег. Это логика распила. То есть губернаторы сами пилить не могут? Они все могут пилить. Так, но общая какая логика разница? В том, что все население стягивается в крупные города. Оно вынуждено туда приезжать. Не то, что вы что думаете, жителям регионов, каким-нибудь жителям маленьких там поселков, деревень, им так хочется со своей замечательной родины, где просторы, природа, ехать в наш большой, для них непривычный, душный город? Да мы им 100 лет не сдались. Так, у них просто нет, работы нет. Да, конечно, конечно, надо менять налоговую систему. Это очевидно. Нет, почему? Дело не только в работе. В Москве уровень жизни гораздо выше. А почему он гораздо выше? Потому что здесь деньги. Вот только поэтому. Ну и хорошо. Вы что предлагаете? Ограничить въезд? По-хорошему, конечно, менять налоговую систему. Но пока что нужно жестко регулировать застройку в Москве. А вы против, скажем так, гастарбайтеров, которые из других стран приезжают, или вы против... жителей других регионов. Да. Я за мой город. Значит, вот смотрите, какая ситуация. Москва в пределах МКАД рассчитана на 6-8 миллионов человек. В ней уже живет 12. Если у вас в двухкомнатной квартире живет 6 человек, то способа организовать жизнь в этой квартире хорошим, удобным способом не существует. Олег, а вам тесно в Москве? Вы в метро когда были последний раз? Только что. Я из него прям. Вот если вы не ездите в часы пик, то еще ничего не значит. Если вы ездите в часы пик, то вы представляете, что там творится. И? Это ненормально. Ну, в часы пик в мегаполисах, в принципе, по всему миру творится разное. В Токио людей запихивают коленом под зад специальные. Давайте не будем транслировать контент вида, а в Америке негров линчуют, а там в Токио запихивают коленом под зад, а в это... Почему не будем? Нет, хорошо. Нет. Потому что давайте говорить про... Если проблемы не смог справиться никто, то почему должны быть... Надо искусственно создавать. Ее уже создали. Уже все. Уже проблемы есть. Мы выяснили благодаря Александре Андреевой, мы просто на мерцах сюда приехали, что оказывается в метро у нас в часы пик давка и тесно. Вы что предлагаете? Надо же что-то делать? Ограничивать поток? Что делать? С автоматами ставить на МКАДе? Конечно. Это не нужно. Это бесчеловечно и, главное, бессмысленно. Значит, что необходимо... Киргизов давайте отловим всех вышли. Будем отлавливать там киргизов, не таджиков будем, да? Или еще кого-то по национальному признаку. Киргизы должны стать черепа тоже замерять сказать. Не будем специально Точно. Для некоторых комментаторов. Значит, угу. Что нужно делать? Они мусульмане, есть кстати, абсолютно знаете, да? Базовое Александр. Правило. Какая разница? Какая разница? Ну, не знаю. Хоть буддисты. Точно? Ладно. Хоть эти самые сторонники карго-культа. Угу. Неважно. Значит, макаронного монстра. Да-да-да. Вот и прочих. Представление. Ну, продолжаем. Что итак, решение проблемы. Что делать? Да. Значит, первое. Немедленный запрет, как минимум на 10 лет, застройки Москвы. Любой. Цены просто подрастут, и все. Зато новой застройки не будет. Это абсолютно необходимо. Будут строить в Подмосковье. А в Подмосковье не уверена, что нужно. Ненавидим вам Сергей Семенович, тянет метро. Не уверена, что нужно полностью запрещать застройку Подмосковья. Это виднее жителям Подмосковья, но то, что ее нужно жесточайшим образом ограничивать, это очевидно. Дальше. Запрет на снос зданий дореволюционных абсолютно обязателен. Лучше запрет на снос зданий, построенных до 1950 года. В рамках борьбы с увеличением населения Москвы? Да, конечно. Запрет на снос. В рамках сохранения исторического города. Нет, мы сейчас говорим именно о сдерживании. Я же вас спросил, как сделать так, чтобы не увеличилось население Москвы. Вы считаете, что это проблема? А вы говорите, что не надо сносить старые дореволюционные постройки. Конечно, потому что сносят их для нового строительства. Так вы же уже, по-моему, запретили новое строительство в первом своем предложении. Это нужно все делать вместе. Запрет мораторий на застройку минимум на 10 лет, запрет сноса исторических зданий, каковым я бы относила здания до 1957 года. Нужно отсмотреть все построенное в постсоветский период и... И все, что построено незаконно, нужно сносить. Москва перегружена застройкой, нам нужны парки. То есть, в том числе, сносить незаконно построенные многоэтажки. Это огромная проблема, но это будет так. Куда людей? Это просто мировой тренд. Если вы обратите внимание, у нас, к сожалению, сейчас делают абсолютно безумные вещи. Москва была до эпохи массового строительства застроена просто прекрасно. Дальше немножко стали портить 70-е, 80-е годы, но это было все-таки не так критично. Запад, Европа, европейские страны прошли эту стадию развития. Они увлекались там, в какие-нибудь 70-е годы высотными зданиями. Дальше наступило отрезвление, дальше наступил период ИГУ. Знаете, что это такое? Это квартал высотных зданий, если я правильно помню. В Америке, да, это в Америке построили высотные здания для небогатых. Сначала все радовались, ой, как мы дадим людям жилье. Потом это превратилось в абсолютнейшее гетто, куда не выезжала даже полиция. И единственное, что смогли с этим сделать, это снести. То есть оттуда выселили людей и снесли. А в других странах... И куда этих людей потом? Сносят, да, им все равно. В других странах тоже сносят высотные дома. А в Германии сносят, по-моему, в Дании сносят. А вот видите, мне как любопытно. Вот когда я говорю про другие страны, вы мне про негров и про это. А сейчас, значит, нам приводите те же примеры. А потому что я привожу пример мировой тенденции. А я, значит, нет. А вы приводите отдельные примеры. Ну, Токио позастроили, черт знает чем. Почему? Токио, Лондон, те же... В Лондоне никого в поезда не запихивают. Не надо. Нью-Йорк. Нет? Мехико. Нет, хорошо. Секундочку. Я слушателям напомню, что у нас... Это будет проблема грандиозная. Пожалуйста. Александр Андреев, муниципальный депутат Лефортово и градозащитник у нас сегодня в программе ИТИМ. Да. Значит, что, ну, во-первых, многие из домов, которые построены, они в существенной части не заселены. Вот это надо понимать. У нас стоит огромное количество вот этих бетонных монстров, человейников, которые в Москве. Откуда такая информация? Которые заселены на четверть, на треть. Эта информация достаточно широко гуляет по, скажем так, слушайте, по интернету. Слушайте, информация гуляет по интернету, это как есть выражение, бабка... Одна бабушка. На двое сказать. Да. Но это можно и по светящимся окнам видеть, и данные от застройщиков приходят о продажах, их там как-то фиксируют, и в Росреестре есть эти данные. То есть эти данные можно получить. Вы их получали? Я лично нет, но их получали люди, которые делали статьи об этом. Ну так значит, никто не едет, раз они пустые стоят. Их построили, они стоят пустые, но никто и не едет, все хорошо. Кто-то едет, они не полностью стоят пустые. А в общем, как-то эту проблему надо будет решать, потому что при нынешней ситуации Москва просто стремительно становится городом, непригодным для жизни, для всех. Я все-таки, извините, вот, может быть, я вернусь назад немножко. Снесли высотки, куда людей? Я вот до сих пор этого не могу понять. Значит, во-первых, людей там... не так много, потому что далеко не все квартиры в этих высотках куплены. Ну, немного, допустим, 100, там 200 человек. Я имею в виду, что вот не все, они не полностью заселены. Там огромное количество, еще одна большая проблема, так называемых инвестиционных квартир. То есть квартир, которые люди покупают без цели там проживать, а с какой-то другой целью. С целью сохранить деньги, с целью вести бизнес. То есть они отбирают, вот эти люди вместе с застройщиками отбирают наше жизненное пространство, наши виды, они уничтожают наш исторический город ради своей прибыли. Так не пойдет. Сложно сказать, как решать эту проблему. Видимо, лучше всего, конечно, организовать, решать ее добровольно, то есть улучшать жизнь в регионах, чтобы люди, ну, во-первых, перестали оттуда уезжать, во-вторых, они бы с удовольствием туда вернулись, если у них на родине, в привычной им атмосфере. Большой город непривычен очень многим людям, и он вообще довольно противоестественный. Ну, окей, как вы рабочие места будете там создавать? Давайте тогда уж прям глобально. Это уже федеральная повестка получается. Ну, да. Вот чтобы они из Москвы все в Тверь переехали, там, в Тамбов, не знаю, куда-нибудь. Во-первых, говорю, вести нормальную налоговую систему в целом. Что вот примерно половина доходов остается в регионе. Да, вторая. Я вам этот вопрос уже задавал. На региональном уровне не пилят, по-вашему. Я вам сказал про программы. Пилить они, может, и будут. Так. Но... Это будет на местах происходить. И какая разница-то? Все равно деньги не дойдут туда, куда вы хотите. Нет, оставаться не будут. Тем более, что по федеральным программам их гораздо легче контролировать. Я думаю, что именно с этим связана эта ситуация, хотя, может быть, вам виднее. Ну, какие федеральные программы? Ну, какие? Образование, дороги, какие? Развитие Дальнего Востока, еще какие, не знаю, там вот чемпионат мира и прочее, прочее. Чемпионат мира это... А вот, кстати, чемпионат мира это добро или зло? Это чудовищное зло. Под этот чемпионат мира, под предлогом... Вы просто футбол не любите. Вы знаете, на футбол мне наплевать. Мне на футбол наплевать. Как, значит, 22 милых молодых человека гоняют мячик, а мне вообще безразлично. Но мне не безразлично, что под предлогом чемпионата мира на пустыре в моем районе построили то, что выдавалось за гостиницу, и под эту гостиницу, якобы псевдогостиницу, застройщик получил льготный земельный участок, а он за него мало заплатил. А потом эта гостиница продается как апартаменты, то есть квартиры без социальной инфраструктуры. Почему нет? Объясняю, почему. Потому что вы знаете, что такое апартаменты? Не знаете. Вот жилье хай-класса. Квартира, которую можно, по сути, не сдавать. Нет, вы путаете. Возможно, на Западе это так. Значит, в России апартаменты. Вот когда строится жилой дом, под него хотя бы теоретически должна быть обеспечена социальная инфраструктура. Школа, вот понятно, детский сад, магазин. Там, у него должен быть земельный участок, на котором размещается, во-первых, там инсоляция нормальная, должна быть хотя бы теоретически. На земельном участке должна быть детская площадка, парковки, а под него рассчитываются парки, рассчитываются там спортплощадки. Апартаменты – это якобы место для временного проживания, то есть никакая социальная инфраструктура под него не закладывается, школы, детские сады, больницы, поликлиники не закладываются. Земельный участок может быть какой угодно, в том числе есть примеры, когда полностью дом занимает земельный участок, то есть там вообще площадки нету, ничего нету. А якобы люди там живут временно. Такие земельные участки, апартаменты у нас всегда, почти всегда, это то, что официально выделено под гостиницу. До сих пор у нас гостиницы были, как вот госпрограмма под чемпионат мира. То есть там дешевле был участок, его легче было получить. Это намного дешевле для застройщика. Он это строит, дальше он продает эти псевдоквартиры и исчезает, покупает себе пентхаус в Италии. Так обычно что переживаете? Что вы не в доле? Все эти люди, они паразитируют на нашей инфраструктуре. Они ходят в наши детские сады, в наши школы, в наши поликлиники, в наши больницы. Эти люди, в смысле россияне? Те, кто покупают вот эти апартаменты. Наши соотечественники. А в результате... То есть вам жалко, что кто-то, кроме вас и вашего соседа, будет пользоваться инфраструктурой? Мне жалко, что застройщик отнимает у меня, у моих соседей, у моего города жизненное пространство, получает на этом прибыль и исчезает. А вы страдаете? Конечно. А вы бы хотели какой-то процент иметь? Нет, я хочу мой город. Я хочу малоэтажный, старинный, зеленый город. Это утопия. Нет, это абсолютно реально. Москва именно такой и была. Вы знаете, давайте что... Давайте начнем со сноса многоэтажек на Новом Арбате. Как конечно, раз вот но это крайне полезное дело, этажа с нашей кстати. Радиостанции. С нашей... Да, оставить один 14 этаж, только можно. Висящий в воздухе. Да. Вы знаете, порядки. Что за постсоветский период средняя высотность домов в городах России выросла, по-моему, в два раза. В чем проблема? Вы понимаете, что это чудовище? Ну, народу больше стало, чего? Откуда? А рождаемость... Население, в принципе, откуда на земле увеличивается. Вы знаете, земли может быть, а население России за весь... Значит, я смотрела данные Росстата по рождаемости в Москве. За весь послевоенный период рождаемость в Москве не поднималась выше, чем 1,8 ребенка. Ну, люди приезжают, понятно, да, и что? А мы и звали. А нам это надо? Нам это не надо. Я не понимаю. Вы понимаете этот подход? Нет, подход я понимаю. Про единую Москву? Ну, вот это из разряда вот того, чего мы начинали. Мы все должны быть за... Вопрос у меня для слушателей еще один. Стали бы вы голосовать за Александру Андрееву на выборах в вашу городскую думу? Поскольку нас слушают не только в Москве. Я решил отойти от истории с Мосгордумой и предстоящими выборами. Стали бы вы голосовать за Александру Андрееву на выборах в вашу городскую думу? Да, я бы ее поддержал 101-2011. Нет, я бы ее не стал поддерживать 101-2022. Голосование пошло. Еще раз вопрос повторю. Телефонное голосование мы проводим. Стали бы вы голосовать за Александру Андрееву на выборах в вашу городскую думу? В Москве они будут этой осенью. Да, 101-2011. Нет, 101-2022. Код 495 в самом начале не забывайте. Для тех, кто звонит из регионов, ну и не только. А вы еще эколог отчасти по экологической повестке. Я в том числе занимаюсь в первую очередь это защитой исторического города, нашего общего наследия. И во-вторых, это защита экологии. А здесь какие успехи? Чем можете похвастаться? Ну, как я уже говорила, благодаря моим усилиям в том числе удалось сохранить от застройки два парка. Ага. Я делаю общие инструкции для жителей, как противостоять незаконной вырубке и обрезке деревьев, как противостоять незаконной уборке листьев. И эти инструкции хорошо работают. Ну, вот в том числе, да, несколько лет назад была история с парком усадьбы Салтыкова, где даже вы там как-то пострадали, что вас даже пытались... Салтыкова... А, я поняла, это соседний парк, да. Не парк усадьбы Строгановых, а соседний, да. Там, когда были незаконные работы в парке, на меня было нападение. Значит, кроме того, могу сказать, вот парк усадьбы Строгановых, в прошлом году его хотели... благоустроить, вырубив там более 600 деревьев и кустарников, заменить землю, то есть просто уничтожить плодородный слой, все это удалось предотвратить. Да, там провели некоторые вредоносные работы, там проложили дорожки шириной с автострады, никому совершенно не нужные, но самое главное мы сохранили деревья и мы сохранили почву, то есть основу всего. Вы все-таки, вот я... Извини, пожалуйста, просто мало времени. Скажите, пожалуйста, а вы живете сейчас в отдельной квартире? Ну, если со не своей семьей. Со своей семьей. Квартира большая? Трешка. У нас многодетная трешка. Семья. А. Давали на многодетную семью. Хорошо. Если вам дадут большую квартиру от мэрии Москвы, вы прекратите свою деятельность? Нет, конечно. Сколько, по-другому спрошу, сколько комнат должно быть в квартире, чтобы вы остановились со своей вот этой вот градозащитной активностью? Я не остановлюсь, потому у всего что стена, мне нужен мой исторический город, мой старинный, древний, зеленый, пентхаус будет как у тещи Чемизова. А зачем мне этот пентхаус? Я хочу гулять по моей старой Москве. А быть гулять. Кстати, а сколько этажей в вашем доме, где вы живете? Если 9. Ага. 9 – это еще нормальный этаж. Ну, я считаю, что город должен быть не выше 5 этажей, не выше деревьев. Mm-hmm. Это идеально. Все, Олег, прости, пожалуйста, останавливаем голосование. Огромное количество, на самом деле, проголосовавших. 86% за вас бы проголосовали на выборах в Думу. А вы нашу аудиторию ругаете? Идете? При поддержке, видите, колоссальной поддержке даже в эфирах Москвы. Пойдете. Ну, надо. Это не совсем от меня зависит, скажем так. Ага, хорошо. Много разных... Если спасибо. Спасибо. Александра Андреева, муниципальный депутат Лефортово, градозащитник, была в эфире программы «Этим». Осин, Нарышкин и Олег Овчаренко были здесь. Привет, Сергей Пархоменко. Всем.